Говорят, его увезли в Рен на допрос к местному судье. Я ездила в Рен, видела арестантскую, где держали Ле Мерле, и листовки извещения о его аресте на дверях. Предстоящую казнь расписали с садистскими подробностями под стать казни Аравельяка, убийцы короля, и я мигом почуяла мстительную волю епископа. Епископ с племянницей вернулись в родовое гнездо Арно, что в Монтебане. Судя по всему, Изабелла пожелала жить скромно, вдали от побережья, и снова присоединилась к монашескому ордену, на сей раз в качестве простой сестры. Надеюсь, ее научат ладить с собой и окружающими. Самому епископу пришлось труднее. Эврел твердил, что к признанию в нашей часовне его склонили угрозами, но оправиться от последствий не сумел. Поползли слухи о его трусости, двери закрывались, друзья отворачивались. Разве тут до честолюбивых замыслов? Поговаривали, что он якобы по причине слабого здоровья решил удалиться на покой в монастырь, где настоятелем некогда был его ныне покойный брат. Сама я покинула монастырь в тот же день. Задерживаться опасалась. Вдруг арестуют, да и в свете последних событий домом я его больше не считала. Вот я и ускакала на добром коне Ле Мерле, захватив деньги и провиант, которые нашла в переметных сумках. Флёр ждала меня в условленном месте. Сиротку она больше не напоминала, может, мне это лишь пригрезилось. По гати мы скакали во весь опор, подгоняемые приливом, и через 3 часа были в Порнике. Вряд ли меня искали чересчур рьяно. Козел отпущения у епископа уже имелся, да и зачем ему лишняя молва о позоре Изабеллы? Думаю, побег мой устраивал его больше огласки. Тем паче нас уже разделял пролив, и отправить погоню он мог лишь через 11 часов. Странствия с Ле Мерлем научили меня осторожности. Я продала его коня, как много лет назад продала мула Джордана, и купила повозку и мула. Денег хватало. Мы с Флёр жили очень неплохо. Провизию закупали на рынках, но, опасаясь соглядатаев епископа, ездили малыми дорогами. Близ Перпиньяна мы прибились к цыганам, и те, услышав мою историю, приняли нас как родных. Мы скитались с ними почти 3 месяца, пока не встретили итальянских актеров, которые взяли в труппу нас обеих. С тех пор мы колесим по южной провинции. Все итальянское снова в моде, а значит и комедия дель'арте. Я выступаю в маске и не боюсь, что во мне узнают крылатую. Мы с Флёр счастливы среди новых друзей. Фиорилла, которая играет Скарамуша, и Доминика, которая играет Арлекино. Флёр бьет в барабан и танцует, а я снова представляюсь скромницей. Играю Изабеллу. Именно эту роль получила. Надо же. Само имя заставляет плакать и смеяться, и я не знаю, грустно мне или весело. Маска прячет и улыбку, и слезы. А Бельтрам, он у нас главный, говорит, что такой проникновенной Изабеллы в жизни не видел. Иногда я спрашиваю себя, не пора ли жить иначе? Минувшей зимой такие мысли приходили постоянно. Дощатый пол повозки не самый надежный на свете, а о своем клочке земли я мечтаю и в нынешнюю счастливую пору. Флёр нужен дом, пусть небольшой, в деревне, и печь, и утки, и коза, и огород. Видно, жизнь в монастыре отбила у меня тягу к странствиям, либо просто зима не за горами. Сбережения свои я подсчитываю не из алчности. Я обещаю себе, что к холодам будут у нас и дом, и печь. Флёр бьет в барабан и хохочет. Больше года минуло с тех пор, как я покинула монастырь. Порой он мне снится. Мои тамошние подруги, моя милая Перетта. Как мне хотелось взять ее с собой. Я даже скучаю по прежней жизни, по грядке с травами, по разговорам на капитуле, по библиотеке, по урокам латыни, по долгим прогулкам через Солончаки к морю. Но здесь мы свободны. Кошмары Флёр давно не снятся. За год она вытянулась, волосы потемнели до каштанового цвета, хотя в память о Нуар-Мутье остались выгоревшие на солнце концы. Порой мне грустно, что с каждым днем доченька все взрослее и меньше во мне нуждается, но она та же милая Флёр, своенравная, но доверчивая девочка, которая с восторгом смотрит на огромный мир. Неделю назад посыльный, присоединившийся к труппе Севера, вручил мне конверт. Предназначался он Жюльетте, сестре Августе, танцовщице. Круглый почерк я видела впервые, а потертый обтрепанный конверт явно странствовал много месяцев, пока две труппы случайно не встретились. Обратного адреса не было, но посыльный сказал, что получил его месяцев пять назад от монахини из Бретани. Я вскрыла конверт. В нем лежал листок плотной бумаги, исписанный тем же круглым почерком, и два отпечатанных листочка. Пока разворачивала их, из конверта что-то вылетело и со звоном упало на землю. Я наклонилась и подняла хорошо знакомый мне эмалевый медальончик. Кристина Чудесная, разведя руки, парила в кольце оранжевого пламени. Вот что я прочла в письме. Дорогая Августа, пусть мое письмо найдет тебя. Я каждый день молюсь, чтоб нашло. Я думаю о тебе и молюсь за вас с Флор. Я смотрю за твоими травками. Сестра Перпетуя очень добрая. Она говорит, что с ними делать. За цветами я тоже смотрю. Это моя работа.